Боец Семенов. Достать пару смазанных вчера винтовок из тайника было минутным делом. На всякий случай патроны из казенника красноармеец выдернул, и когда дотащили Усова до телеги, передал леснику оружие разряженным. Тот внимательно проверил полученное, пересчитал скрупулезно патроны, хмуро кивнул и не спеша уехал по дорожке, увозя свою добычу и худенького Усова в придачу. «Надо решить, что дальше делать будем», — сказал Березкин, проводив телегу взглядом. Семенов переглянулся с Бурятом. «Так, товарищ лейтенант, как вы и сказали, идти на соединение с нашими войсками», — ответил пулеметчик. «Понятно. Ваше мнение», — глянул на Бурята. «Он сказал», — кивнул Бурят на своего сослуживца. «Вы, фрейтор?» «От добра добра не ищут. Оставаться надо», — уверенно заявил человек с непроизносимой фамилией. «Ты что, сдурел?» – удивился Семенов. Искренне удивился. Просто говоря, не ожидал такого. И немножко растерялся даже. «Поясните», – попросил своего пожилого товарища молоденький лейтенант. «А что пояснять? Было нас 10 человек неделю тому назад, а осталось четверо, двое неходящих, при том, что серьезных потерь мы за это время противнику не нанесли. 200 километров по территории противника еще идти. Да и прав этот хитрован усатый. Если повезет и нарвемся мы дальше на таких же, только там окажется какой майор или полковник, да прикажет нам присоединиться, что делать будем?» «Точно так же и останемся. Боеприпасов – чертма, провианта – чертма, теплой одежды – опять же чертма». «Ловчение сначала самого лежачий», – поправил лейтенант, внимательно слушая. «Ты прямо как штатский какой рассуждаешь», – заметил Семенов. «Сынка, я солдатом был, когда ты еще и не родился», — хмуро заметил Бендербиря, или как его там. «Да я вижу, что ты старый», — поддел ответ на пулеметчик. «И старый тоже. И партизаном был, так что знаю, что говорю. Башка немецкая далеко уползла, а хвост вот он тутай. Хватай да тяни, или башмаком наступай. Опять же, почему они нас уговаривают? Мы и впрямь им можем сильно помочь. Опыта у нас хватает, чтоб делиться. Даже у тебя, молокососа», — ласково уел Семенова ефрейтор. «Ладно, потом поговорите», — обрезал лейтенант раньше, чем Семенов успел отреагировать. «Вы, старшина, что скажете?» «Считаю, что оставаться надо», — поразил пулеметчика в самое сердце спокойный ответ Лехи. «Вот уж совсем не ожидал. Совершенно. Обоснование?» «То, что сказал ефрейтор. Вот мы шли себе и шли, нарвались, извините, на вас, и теперь делаем то, что вы говорите. Нарвемся на старшего чином, опять та же песня будет. Ну и чего бегать зря? Мне понравилось засады делать, так чем на бегу, так лучше тут. Кроме того, если удастся сколотить достаточно большое, партизанское соединение, то вполне можно бы и о связи вопрос решить, даже и авиатранспорта получать». «Аэродром в лесу сделать», — съехидничал Семенов. «Легко», — спокойно сказал Леха. Так уверенно, что Семенов опять растерялся. Видел он аэродромы, хлопотное это дело. Но откуда потомку это знать? Он же летчик только по петличкам, но ведь уверенно говорит. «Мнения разделились», — хмыкнул лейтенант. Махнул рукой. Все поняли правильно и двинулись обратно. «Слушай, а ты что говорил, что ты солдат? Это же не по-нашенски, мы же красноармейцы», — спросил пулеметчику ефрейтора. «Я, хлопец, родился в Австро-Венгрии и променял убогое батрачество на солдатчину вполне добровольно. Тогда наших набирали в украинский легион сечевых стрельцов за австрияков воевать. Потом русский плен, оттуда удрал, был в галицкой армии, с поляками махались. Пока в тифу валялся, браты сляпсили у меня и сапожки, и всю амуницию, вышел в обносках, словно не барак последний. Тут как раз попал к атаманше Марусе, от нее подался к Махно, немцы вбили Петлюру, деникинцев, а потом красные появились, к ним пошел. Так что воевать мне нравится, мое это». «Эк тебя помотало. Не опасаешься такое открыто рассказывать?» — поосторожничал Семенов, взглянув на собеседника. «Там, где надо и кто надо, знают», — усмехнулся Бендибиря. «И?» «А вот он я. Еще вопросы есть?» «Вопросов-то много», — честно ответил Семенов. «Хорошие вояки всем нужны. А в начальство высокое я никогда не лез, мне и так добре. Я теперь не человек, а боевая единица. Основа любого войска, кто ж меня тронет?» сильно удивленный тем, что идет рядом вроде как с австрияком, или поляком, или черт его знает еще кем, бывшим в таких армиях, о которых пулеметчик и слыхом не слыхивал, Семенов замолк. Отводил от лица ветки, старался смотреть по сторонам, думал, что делать дальше. Выходка потомка из головы не шла, никак не мог ее понять, и выполнение приказа умершего взводного таким образом откладывалось на неизвестно какое время. Это не нравилось бойцу. Он любил, когда все шло по порядку и вовремя, а тут все вперекосяк идет. Потомок, как ни в чем не бывало, шел рядом с лейтенантом, они о чем-то негромко беседовали. Пулеметчик подошел поближе, девясь такой горожанской беспечности. Идут молокососы, болтают, словно на прогулке в ЦПКО, а не в чужом лесу. Замечание старшему по званию, однако, делать не стал, не по чину. Поневоле прислушался, о чем речь. БТ немцы уже спалили к тому времени, а на 34-ку они своих штурмовиков бросили, саперов. Лютые сволочи, выдрессированные. Боевое охранение фланговое то ли минами накрыло, то ли они гранатами закидали, но появились в деревне незаметно, да и практически под прикрытием артобстрела, и сразу к танку. Негромко, но внятно толковал лейтенант, а Леха внимательно слушал. Половчение их заметил, когда они к танку с бревном бежали. «Бревно-то им зачем?» — удивился потомок. «А это у немцев способ такой противотанковый. Впихивают бревно между катком и гусеницей. Танк едет, и это бревно либо каток выламывает, либо чаще гусеницу рвет. Танк без гусеницы становится неподвижным. Хитро и лихо. Для этого надо иметь стальные яйца». Искренне, но непонятно восхитился дутый старшина ВВС. «Мы тоже удивились. Дальше больше». Танкисты успели коробочкой крутануть на месте. Те, что бревно волокли, кто отскочил, кто под гусеницу попал, но все равно уже в рукопашную с танком сошлись. Пара фрицев ухитрилась на танк запрыгнуть и брезентом закинуть башню и триплекса у водителя. Брезент они у самих же танкистов взяли, сзади за башней лежал. А танк ослеп, там и так-то не видно ни черта. Меня пригласили в танке посидеть, пока до минометов тихо было. Убедился своими глазами. Половчение с командиром танка... Лейтенант еще такой был, рыжий, конопатый, как воробьиное яйцо. Пытались из своих наганов в щели стрелять, но немцев не зацепили. Тогда пушку назад отвернули и пошли по сараям и хатам кататься. Брезент с саперами, обломками и снесло. Только в разные стороны, как воробьи, порскнули. Значит, опасность осталась. А поди, найди этих саперов, прячутся же. Пока искали, кого бы задавить в плане ответной мести, другой штурмовик им канистру с бензином на корму закинул. И поджег. «А, этот способ я знаю, довелось читать. Они еще к канистре гранату привязывают», — кивнул головой потомок. «Точно, плыхнуло столбом. С одной стороны повезло, мотор от огня сбитым брезентом и всяким мусором был прикрыт. С другой стороны мотор и так тянет плохо. Брезент на воздухоприемниках лежал, а тут совсем почти скис. Загореться вся машина должна вот-вот». Половчение это сообразил и из башни прямо на огонь и выпрыгнул. «Так он тогда обгореть должен был, они же все в промасленных комбезах», — удивился Леха. «А надо учесть, что на войне все бывает не как в книжках», — с чувством превосходства заявил лейтенант Березкин, при первом же взгляде на которого любой с глазами понял бы ясно, что это книжный ребенок. «То есть, в смысле, что в жизни все не так, как на самом деле?» — с умным видом сказанул явную околесину Леха. «Они ведь, танки эти, сначала не хотели с нами оставаться. Думали вперед проехать. Вот эта 34-ка с мостом вместе в реку и завалилась. Не рассчитан был мостик на такую железяку. Мы им, конечно, помогли, но пока вытягивали танк, его экипаж и промок до нитки, и в грязище перемазался по уши. Вылезли, как глиняные големы. А помыться немцы не дали, так что когда половчение выпрыгнул, то загореться он не мог. Разве что если б в огне подольше побыл, то получилась бы терракотовая статуя танкиста». «Это что такое?» — удивился Семенов. «А это как утка, запеченная в глине», — отозвался ефрейтор. Березкин продолжил, дернув плечом. «Но он быстро сообразил. С краю брезент не горел, он его за край и из танка долой. Пока в сторону тащил, на него четверо саперов навалились. Начался громкий мордобой с рукоприкладством, с поножовщиной, с пальбой. На вопли остальные танкисты повыпрыгивали. Ну а когда мы подоспели... Трех саперов танкисты зарезали и пристрелили в рукопашке, а четвертого скрутили, спеленали. У него такой шеврон на рукаве был уголком, решили, что старший. А ловкий половчение ухитрился от трех выстрелов почти в упор увернуться, а вот четвертой пулей его достали, да еще и так неприятно. Потом танкисты все же укатили, забрав с собой уцелевших с БТ сгоревшего. А я Летехе Рыжему обещал, что за раненым приглядим. Немцы к нам потом не лезли, но обошли и справа, и слева, пришлось отходить. Так что танкист наш боец, что надо, и в оружии разбирается, и в боеприпасах. Пока пулеметы в группе были, и диски, и ленты набивал, словно машина фабричная. Говорил, что и в моторах понимает, так что если у местных и впрямь какая техника завалялась по лесам, то лечить его должны от души, он того стоит. Поставить на ход? Вполне. А еще он умеет бензиновые зажигалки делать. Только кремешки нужны и инструменты слесарные. Золотые руки, одним словом, с гордостью, словно раненый танкист был его близким родственником, заявил лейтенант. Семенов порадовался за невзрачного танкиста, подивился наглости и нахрапистости немецких саперов, намотал на ус неслышанные раньше способы драки с танками. Но мысль о том, что дальше делать с потомком, из головы так и не ушла. То есть, с точки зрения практической, и сам боец понимал, что лучше остаться. Но вот невыполненный приказ, хоть и отмененный формально старшим по званию, в полном соответствии с уставом, тяготил душу. И здесь тоже сомнения грызли. Видал уже Семенов не раз, как эти городские, уверенные в том, что все знают лучше всех, а уж тем более темных крестьян, брались давать рекомендации и руководить, и как потом все летело кувырком от такой нахрапистой глупости. С другой стороны, потомок все-таки что-то, но знал, про те же танки, например. Тут же вспомнилось испуганное лицо покойного Петрова, которому Леха спросту рассказал нечто про высшее руководство страны, отчего неглупый и смелый слесарь всерьез перепугался. За меньшее наказывали свирепо. Однако сам Петров не боялся и политические анекдоты рассказывать товарищам, и если уж так ужаснулся, то неспроста. Середа и Половчаня, конечно, высказались за то, чтобы прибиться к группе этих новорожденных партизан. Это бойца уже никак не удивило. И лейтенантик ожидаемо принял решение, дал согласие присоединиться. Оба соблазнителя приняли новость с явным удовольствием. Тут же были развернуты перед окруженцами розовые дали и голубые горизонты, как не без ехидства отметил артиллерист. Буквально завтра же пообещали прислать проводников и помочь с переездом в лагерь, где поудобнее будет. Лейтенант спросил про патроны к ТТ, и его порадовали тем, что именно таких полно. Ефрейтор ненадолго отлучился и принес своему командиру чуть было не похороненный в тайнике автомат. Это оружие вызвало много вопросов у незнакомцев, и авторитет лейтенанта в глазах местных явно поднялся. Семенов вынужден был признать, что обращался Березкин со своим оружием ловко и даже щеголевато, очень умело и наглядно показав устройство и самой машинки, и странноватых здоровенных банок дисков. Чувствовалось, что наличие такого навехонького автомата в отряде сильно повышает уважение. Сам же лейтенант, судя по его поведению, был готов продать душу за ящик патронов к своей любимой пулялке, как бы это ни звучало неправильно в свете единственно верного учения и безбожия последнего времени. «А откуда у вас пистолетные патроны?» «Со склада милицейского. Успели вывести в последний момент. Немцы на мотоциклетках уже по хороду шныряли, а наш человек на тележке из-под самого носа у них увел. Как чувствовал, что пригодятся», — довольно улыбаясь, сказал Пышноусый. «И к моему нагану есть, значит?» — спросил Половченя. «До конца войны хватит». «Хорошо бы. А с собой у вас случаем нету?» «Найдется, если пошукать», и выкопал из кармана десяток нагановских патронов, глядя на которые Семенов всегда удивлялся. Гильза длинная, а пуля засунута далеко вовнутрь, даже рыльце не торчит. Боец про себя отметил, что не внес револьвер в список, потом испугался, что много всякого другого не записал, а тут ведь придется передавать имущество, в отряде свой старшина должен быть. А всякого разного по мелочам набиралось на тетрадку: «Сиди, пиши». Примус, который раскочегарил артиллерист, вызвал странное отношение у гостей. Профессор порадовался его наличию, потому как на костре инструменты дезинфицировать неудобно, а вот Пышноусый забурчал недовольно, не понравился ему расход бензина. Впрочем, много бензина жечь не пришлось. В мешке, который привезли с собой гости, была уже вареная картошка, хлеб, лук и огурцы. Выпили чуть-чуть перед обедом за знакомство и с удовольствием пообедали человеческой едой, как заметил Бурят, насмешив всех. «Надо бы нам к битой машине наведаться», — заметил ефрейтор. «Это еще зачем?» — удивился Середа. «Много всякого хорошего оставили. Нам не нужно было, а вот в большом отряде очень даже пригодиться может. Ну, бензин там оставался еще, только залить некуда. Одна канистра была, согласился Середа. И камеры с насосом. К слову, товарищ лейтенант, а зачем вы их приказали снять? Напомнил Леха, прожевав вкусную картофелину. В предположении переправляться через водные преграды, ответил Березкин. Лучше уж тогда колеса в сборе. Телега на резиновом ходу и по болоту отлично идет, да и ехать удобнее, не так трясет. Раненых удобнее транспортировать, сказал лекарь. Одно колесо драное сильно было, напомнил Леха. Все равно сходить стоит. Из покрышек отличные подметки получаются, как фабричные, удивил бойца многоопытный ефрейтор. Ишь ты, как оно, удивился и Леха. А ты думал, попробуй-ка зимой без обувки побегать, фыркнул с победоносным видом ефрейтор. «Далеко эта машина стоит?» — словно невзначай спросил Пышноусый. «Нет, не очень», — беспечно отозвался лейтенант. «А покойнички там рядом не остались?» «Остались, уже не так весело», — ответил Березкин. «Сколько?» «Двое», — настороженно и медленно сказал лейтенантик. «Паршиво. Самое малое 30 человек, а если офицеры, то и 100». «Вы о чем?» — уже хмуро, чувствуя что-то неладное, прищурился Березкин. «Об институте заложников. Старое изобретение. Вы-то, молодые, вас такому не учили. А немцы сразу предупредили. За убийство имперского гражданина будет ликвидироваться ответно 15 местных аборигенов, за офицера 50. И свои ухросы они старательно выполняют», — не менее хмуро ответил Пышноусый. «То есть это как?» — удивился Леха. «Да очень просто. Убил кто-то немца, тут же расстреливают полтора десятка человек местных. В городке они из тюрьмы берут, тех, кого они уже арестовали, а в сельской местности кто под руку подвернется, как о самообычном деле», — сказал профессор. «Не понимаю», — помотал головой старшина ВВС. «Что не понимаете?» «Как так можно? Они же не виноваты. Ведь суд не доказал их участие в убийстве. Они же, скорее всего, вообще невиновны, раз сидели в момент убийства в тюрьме. У них же вообще алиби», — понес какую-то непонятную ерунду потомок. Семенов поежился, все это для него было все равно, что разговор об астрономии. Вроде как и серьезно, но в настоящее время и в этом месте совсем не впротык. «Молодой человек, немцам не характерна наша социалистическая законность», — выспренно начал профессор, но Пышноусый его перебил. «Хлопец, немцы еще в прусско-французскую войну заложников как собак стреляли, а суды у них и тут есть. Как их и солдат решил тебя пристрелить, так то бей суд. И когда они в империалистическую пришли, тоже почти и было». «Точно, видали мы их расписки. Выдать русской свинье за свинью 1 грош», — кивнул головой ефрейтор. «Ничего не меняется. Все раньше уже было. И заложников без суда стреляли, и раненых добивали, и пленных, которые идти не могли», — грустно заметил доктор. «Это когда такое было?» «Да хоть и в наполеоновскую войну. Даже в классике описано. Платон Каратаев. Доводилось про такого читать? Великий Пирогов вынужден был заняться артиллерийской наукой, чтобы доказать англичанам и французам, что их постоянные обстрелы Севастопольского госпиталя никак не могут быть объяснены случайностью. И несмотря на то, что доказал совершенно научно, обстреливать не прекратили. Даже отделение для умирающих и гангренозных в доме купца Гущина. Война – квинтэссенция человеческой жестокости, подлости и низости. И мы в тылу врага это увидим куда как наглядно». Лейтенантик переглянулся с Середой, грустно вздохнул. «Поэтому, как рекомендовал один известный партизан прошлого, командир партизанского отряда, лучше трупы врага прятать и его трофейным имуществом не манифестировать, чтобы не навлекать на себя лютости его мстительной», — подвел итог лекарь. «Это вы о ком?» — поднял удивленно бровки Березкин. «Гусар Денис Давыдов. Он, к сожалению, был из дворян, но придерживался прогрессивных взглядов и был близок к декабристам», — внушительно ответил профессор. «Не очень-то хорошо нам офицерье слушать», — поморщился Пышноусый. Но Семенову показалось, что морду тот корчит не очень убедительно, словно как по обязанности. «Если нам это в пользу, почему бы и нет», — пожал плечами профессор. «А что еще советовал?» — спросил Середа. «Действовать по пословице «убил и ушел», — отозвался лекарь. «Толково», — неожиданно подал голос ефрейтор. «С чего решил?» — спросил долго молчавший Семенов. «Сам партизанил. Все верно. Сделал дело, уноси ноги. Будешь на одном месте долго сидеть, найдут и обложат. Еще вот что сказать надо. Бабы нужны в отряде. Пожилые, тертые жизнью бабы. Чтобы патрули знать, проверять, что и кто и как караулит, где дозоры, чтоб харчи таскать и чтобы деньги и вещи сбывать. Дети для связных целей ненадежны и быстро погибают. Да и ответственность за детей не та. А баба, она уже взрослая. Чтобы могла перед постом на колени упасть, за ноги цепляясь за вражиной ползать, сынком его называть. «Сынок, ну куда же я уйду? У меня в этой деревне внучки в бурте сидят. Второй день не кормленные, они же умрут, сиротки малые. Мамку-папку их еще летом убила. Бабка старая на той неделе замерзла, одни они остались». Чтобы молитвы помнила, да про ответственность не забывала. И чтоб, если ее сапогами пинать будут или прикладами лупить, чтоб не пугалась, не терялась, а рыдала и вопила, а глазами все примечала, и чтоб не болтала зря. Болтовня глупая, для партизан самое злое. «Смотрю и диву даюсь», — удивленно заметил лейтенант. «А что такого?» — пожал плечами Пышноусый. «Да так, товарищ профессор вон знает, что царские офицеры писали. Мой ефрейтор — партизан со стажем. Интересно, что еще откроется?» «В царской ссылке мы много читали», — скромно ответил лекарь. «А у меня работа такая — воевать», — отозвался ефрейтор. Семенов фыркнул носом. «Что хрючишь, друже?» — вскинул на него глаза Пышноусый. «Работа — это хлеб растить, дома строить. Воевать — это не работа», — уверенно отозвался боец. «Ты такое имя слыхал?» — Александр Македонский усмехнулся Бендибиря. «Ну, конечно, смотрел Чапаева», — настороженно отозвался Семенов. «Чем он знаменит, знаешь?» «Полководец вроде». «Вот, а теперь назови такого же известного пахаря, хлебороба, а? Молчишь? То-то и оно-то. История только воев помнит. А хлебороба — это так. Для этого. Как его?» «Пейзажа. Пейзани для пейзажа», — хмыкнул лекарь незнакомые слова.